Глава 15. Однажды субботним утром, вскоре после начала осеннего триместра, когда мы с Мэри, одеваясь лениво, припирались с Корделией, вошла мама с листком бумаги в руке. «Ваш папа ушел и не вернется», — сказала она. Мы перестали одеваться и уставились на нее. На нас были батистовые нижние рубашки и подъюбники. Корделия расчесывалась перед зеркалом, Мэри лежала на кровати, а я натягивала черные нитяные чулки. Мамин взгляд остекленел, рот приоткрылся. Она выглядела еще более потрясенной, чем в тот вечер, когда папа без единого слова прошел мимо нее на Хай-стрит. Мэри и Корделия бросили свои щетки, мы все подбежали к ней и стали ее целовать. Она вздрогнула, словно животное от нежеланной ласки, отстранилась и повторила: «Ваш папа ушел». Никто из нас не знал, что сказать. Это было худшее из того, что случалось с нами. Мы не смогли бы набираться ума и познавать мир, если бы не сознавали, насколько он мало делает для нас по сравнению с другими отцами. Но потерять его было ужасно. По-видимому, он давал нам больше, чем мы думали, потому что вдруг стало очень холодно. «Я так его любила», — произнесла мама. «Ты имеешь в виду, что он умер ночью?» — с внезапной надеждой спросила Корделия. Дело было не в том, что она не любила папу. Она любила его так сильно, что всю жизнь выглядела особенно очаровательно, когда говорила о нем. Но сейчас, когда ей предстояло его лишиться, она предпочла бы, чтобы его отняла смерть, которая может настигнуть даже самых почтенных отцов, а не предательство. «Я сказала, что он ушел», — с неожиданным раздражением ответила мама. «Если бы он умер, я бы так и сказала. Я только что спустилась и нашла на столе в прихожей это письмо. Он пишет, что не может больше с нами оставаться и что мы должны его простить. Он забрал свою одежду, и его постель не смята. Он ушел. Надо выяснить, куда он ушел, и уговорить его вернуться», — сказала я. «Если он не хочет с нами жить, искать его бесполезно», — возразила Мэри. «Что мне делать?» — с дрожью спросила мама. «Что мне делать? Одевайтесь же, одевайтесь, иначе мы никогда не позавтракаем». Мы заставили ее сесть на кровать, и она, сутулившись, опустилась, украдкой поглядывая на письмо в своей руке и явно не желая, чтобы мы попросили дать нам его почитать. Мы были только рады вернуться к одеванию. Нашу кровь леденила утрата, и мы чувствовали себя так, словно стояла середина зимы. «Мама, не волнуйся из-за денег», — сказала Мэри, одеваясь. «Теперь мы можем сделать то, чего хотели с самого детства. Бросить школу и самим зарабатывать на жизнь. Мы уже достаточно взрослые». «Да, да», — согласилась я. «А к музыке мы вернемся когда-нибудь потом. Если бы это только произошло на пару лет попозже, я бы уже чего-то добилась, и у нас все было бы хорошо», — добавила Корделия. Тут мама вскрикнула, подняла голову и дико посмотрела на три репродукции семейных портретов, висевшие над нашими кроватями. Я подумала, что, наверное, ей, как и Розамунде, невыносимо видеть этих женщин, которые, благодаря своим заботливым мужчинам, могли выглядеть такими холеными и привлекательными и украшать себя драгоценностями. Но это было маловероятно. Мама никогда не завидовала неработающим женщинам, тогда как Розамунда не видела в приятном безделье ничего дурного. И как бы сильно я ни была поглощена своей тревогой, но все же отметила для себя это резкое различие между двумя любимыми людьми. «О, что до денег! Что до денег!» — начала мама, но в этот момент в комнату вошла Констанция. Впоследствии выяснилось, что мы все одновременно понадеялись на одно и то же. Сейчас она каким-то образом докажет, что это неправда. Но она сказала маме: «Кейт говорит, что ты чем-то расстроена?» «Он ушел», — ответила мама, сидя среди скомканных одеял. Она подняла голову и терпеливо позволила Констанции себя поцеловать. Но не успела Констанция отнять губы от ее щеки, как она произнесла. «Куда ему идти? Он исчерпал терпение всех своих друзей». Я рассерженно напустилась на Мэри. «Нечего мне говорить, что нам не надо его искать, потому что он не хочет с нами оставаться. Это гордыня. Ему некуда идти. О нем некому позаботиться. У него нет денег. Оставляя нас, он оставляет все. Если он уедет из Лавгрова, то не сможет больше издавать газету. И статьи он тоже не сможет писать без своих книг. А я сильно сомневаюсь, что он забрал их с собой посреди ночи. Что он взял из своего кабинета? Я сбегаю вниз и посмотрю». «Даже если все его книги и бумаги здесь», — сказала мама, прочитав мои мысли, «ни к чему надеяться на его возвращение. Он ушел». Мне показалось, что, смирившись с тем, что он вот так покинул нас, она помогает отцу нас бросить. И я топнула ногой. Но тут в комнату вошли Розамунда и Ричард Куин, и у нас снова вспыхнула надежда. Сейчас они каким-то образом докажут, что мама говорит неправду. Однако их взбудоражила совсем другая новость. «Мама, не пугайся, но ночью в доме побывали грабители», — сказал Ричард Куин. «Сомневаюсь, дорогой», — ответила мама. «Полагаю, вы нашли открытую дверь или окно, но их, должно быть, открыл папа, когда уходил. Ведь он и в самом деле ушел. Но грабители не стали бы забираться в наш дом. Здесь нет ни серебра, ни ювелирных украшений, ни известных ценностей. Они не стали бы трудиться впустую». «Нет, мама, у нас правда побывали грабители. Иди, сама посмотри». «Ричард Куин», — раздраженно сказала Корделия. С тех пор, как он вошел в комнату, она неодобрительно хмурилась на него и качала головой. «Полагаю, это одна из твоих дурацких шуток, но сейчас не время для этого». «Сейчас 8:30 утра», — с досадой ответил Ричард Куин. «Надо запомнить, что в 8:30 утра мне нельзя шутить. Пожалуйста, не говори мне, почему. Я прекрасно знаю, что пойму это, когда вырасту. Но послушайте, в гостиной и правда побывали грабители. Да, Розамунда?» Она кивнула. Она переводила взгляд с одного лица на другое, проницательно и сочувственно отмечая признаки горя и, вероятно, спрашивая себя, действительно ли с нами приключилась какая-то беда, или же мы бессмысленно нарушаем покой, который был единственной ее роскошью. «Что-нибудь пропало?» — спросила Констанция, и Розамунда ответила. «Нет, кажется, ничего. Или, по крайней мере, ничего из того, чего мы могли бы хватиться». Мы цеплялись за свои детские надежды. Раз грабители ничего не взяли, то вдруг это были никакие не грабители, а похитители, которые заставили папу против воли написать маме то письмо, и полиция, и какой-нибудь сыщик вроде Шерлока Холмса его вернут. Мы с Мэри и Корделией бросились вниз и остановились в дверях гостиной. «Посмотрите над каминной полкой», — произнес за нашими спинами Ричард Куин. Кто-то снял картину, висевшую там всегда, акварель с испанским собором кисти ранневикторианского художника, и поставил ее на стул, где ей ничто не угрожало. Этот кто-то вырезал затем квадрат обоев, который она прикрывала. Он знал, что найдет за ними шкафчик. Сейчас дверца шкафчика, аккуратно обшитого изнутри кедровым деревом, была распахнута, а сам он был пуст. «Это мне кое о чем напоминает», — пробормотала Корделия. «О чем-то, что случилось, когда мы только приехали сюда из Шотландии». «Да, я много лет об этом не вспоминала», — сказала Мэри. «Я почти решила, что мне это приснилось», — добавила я. «Да о чем вы все говорите?» — нетерпеливо спросил Ричард Куин. Мы не ответили. Мы словно находились в тумане. Мы снова стали маленькими, и рядом был папа. Он не ушел от нас, а только что вернулся. Ричард Куин дернул меня за волосы, чтобы привлечь внимание, и сказал: «А, так вы решили, что быть старше меня — это профессия? Говорите же, о чем вы вспомнили?» «В первый день, когда мы только приехали в этот дом из Эдинбурга, нас привезла мама, и мы думали, что папа за много миль отсюда», — объяснила Мэри. «Но когда мы открыли входную дверь, то услышали шум, и мама подумала, что это грабитель, но все равно вбежала в гостиную, а там папа сдирал обои как раз над самой каминной полкой, и он сказал, что за обоями что-то спрятано. Но когда мы вошли, он прекратил работу, и мы все были так рады его видеть после долгого путешествия. Он поднял меня и поцеловал». «Ну, вообще-то, он всех нас поднял по очереди и поцеловал», — вставила я. «И он сказал нам, что это тот самый дом, где он гостил в детстве у своей двоюродной бабушки Джорджианы. И мы все очень обрадовались и пошли в конюшню. И он рассказал нам про сметанку, сахарка, Цезаря, Помпея и Султана. Ты, Ричард Куин, тоже там был. В тот раз ты впервые услышал от него свою любимую историю, как султан понес французского гувернера». «Как жаль, что я был слишком маленьким, чтобы запомнить этот день», — воскликнул Ричард Куин. Он, как и все мы, жадно впитывал любые подробности о папе. «Мы не ожидали увидеть тут папу», — сказала Корделия, «потому что ключ, разумеется, был у мамы, а значит, ему пришлось забираться через крышу каретника». «Через крышу каретника? Но ведь папа уже тогда был довольно старым», — удивился Ричард Куин. «Ну, много лет спустя это не помешало ему взобраться на вяз около больших ворот, чтобы достать твоего воздушного змея», — заметила я. «Он всегда умел прекрасно держать равновесие», — добавила Мэри. Ричард Куин побелел. «Почему ты так о нем говоришь? И почему вы все чуть не плачете? Что случилось с папой?» Ни одна из нас не находила сил сказать ему правду. «Ничего, ничего», — ответила Корделия, заламывая руки. «О», — сказал он, зло хохотнув, — «наверное, я еще не дорос, чтобы это знать». «Никто из нас до этого не дорос», — ответила Мэри. «Ты имеешь в виду, что он умер?» — спросил он. «Нет, нет», — ответила я. «Но он ушел. Он хочет жить в другом месте, без нас». «Неважно, главное, что он жив», — сказал Ричард Куин и напустился на Корделию. «Какая же ты дура, что сразу не ответила! На минуту я подумал, что он умер!» Он закрыл лицо рукой, провел ею вниз и с улыбкой посмотрел на свою сложенную ковшиком ладонь. «Папа жив!» — восторженно произнес он. «Но он не мог уйти. С чего бы ему уходить? Мы его так любим, что он не может не любить нас. Так не бывает. С чего бы ему нас бросать, если мы так сильно его любим?» Неожиданно он разозлился и обвиняюще указал пальцем на открытый шкафчик. «Почему он никогда не говорил нам, что там? Это место отлично подошло бы для наших игр, а на Рождество мы могли бы класть туда подарки. Если бы мы его нашли, то не стали бы это от него скрывать». «Ну что там?» — крикнула с лестницы мама. «Тихо, тихо!» — сказали мы Ричарду Куину, и он закусил костяшки пальцев. «Дети, кто-то действительно побывал в доме?» Снова донесся ее срывающийся от изнеможения голос. Ричард Куин подошел к двери и крикнул ей: «Ну, даже мои умные сестры признали, что я был прав, и у нас тут что-то приключилось. Спускайся и посмотри». Он снова подошел к нам и шепотом, чтобы она случайно не услышала, произнес: «Ну, если серьезно, все не так уж плохо. Главное, что он не умер». Но мне было не по себе. Я помнила, как папа говорил, что за обоями над каминной полкой скрывается плоская панель. Почему он сказал, что там панель, а не шкафчик? И еще я слышала, как он говорил, что панель расписная и очень красивая. Но это никак не могло быть правдой. Из-за оборванных вокруг разбитого замка обоев виднелись дверца шкафчика и его внутренняя обшивка, сделанная из обыкновенного, неразукрашенного кедра. «Почему он сказал, что там расписная панель, а не шкафчик?» — медленно и тупо спросила мама с порога. «Он говорил мне, что не стоит ее открывать, что вся красота наверняка испорчена обойным клеем и придется еще потратиться, чтобы ее восстановить. И почему он открыл его перед тем, как уйти? «Перед тем, как уйти», — повторил Ричард Куин. «Мама, папа правда ушел?» «Да», — вздохнула она и подошла к каминной полке. «Что, по-твоему, было внутри?» — резко спросила Мэри. «Не знаю, дорогая», — вяло ответила мама. Потом в ее голосе зазвучала надежда. «Там могло находиться все, что угодно». Она засунула руку в шкафчик и вдруг вскрикнула. «О, смотрите, смотрите!» Она показала нам обрывки какой-то бечевки. Некоторые из них были связаны узелками с налипшим красным сургучом, и ее лицо просияло от радости. Мы окружили ее, чтобы посмотреть, что вызвало у нее такое облегчение. И она, видя наши непонимающие лица, объяснила. «Здесь лежали какие-то пачки. Пачки с чем-то ценным внутри. Да-да, несомненно. Пачки не перевязывают такой бечевкой, если в них нет ничего ценного. О, слава богу, дети, слава богу! Ваш отец взял что-то с собой. Он не ушел без гроша». Мы не ответили. «Дорогие, вы должны радоваться!» Снова воскликнула она. «У вашего отца что-то да есть». «Да, мама», — сказала Мэри. «Но папа мог бы подумать о тебе и оставить хоть что-нибудь из того, что нашел». «Да, он мог бы подумать о своих детях», — добавила Корделия. «Я не о себе. У меня через пару лет все будет в порядке. Но есть и остальные». «О, замолчите», — воскликнула мама. «Вы не понимаете». «Мне все равно, что лежало в шкафчике», — сказал Ричард Куин. «Но, по-моему, он мог бы сказать нам, что там». Я вспомнила, что почувствовала в холле палаты общин, когда поняла, что папа собирался сесть в тюрьму, даже не задумавшись о том, на что станет жить его семья. Я подумала, как было бы здорово закрыть сейчас глаза, а, открыв их, снова оказаться рядом с ним в том коричневом месте. И со злостью произнесла. «Мама, он должен был подумать о тебе». «Нет», — ответила она. «Дети, вы не понимаете. Позже я вам расскажу, но сейчас не могу. Это утро меня доконало. Когда я спускалась, то посмотрела вниз на стол в прихожей и увидела там письмо. И хотя он часто оставлял мне записки, в которых просил его разбудить или дать ему поспать, но никогда раньше он не клал их в конверты. И я поняла, что что-то не так. Я даже знала, что именно. К тому все и шло. И началось это давным-давно. Только никто из нас не смел говорить об этом вслух. Но не беспокойтесь за себя, дети. Вам нужно только пожалеть вашего папу. У вас все будет хорошо. По крайней мере, я так думаю. Я не знаю, какая там сумма. Я боялась, что ваш папа вышел в мир с пустыми руками, но, слава богу, это не так». Но потом она оборвала себя, радость покинула ее, и она с горечью добавила. «Но какой от этого прок? Сколько бы он с собой ни взял, очень скоро он проиграет все деньги и останется без гроша, совсем один». «Мама, все будет хорошо», — сказал Ричард Куин. «Если у папы есть деньги хотя бы на первое время, он найдет кого-нибудь еще вроде мистера Лэнгома, и они станут разъезжать вместе. И он познакомится с разными людьми. А ты знаешь, как он поначалу нравится людям». «Да», — сказала мама. «И они ему тоже. Но под конец они становятся к нему так суровы. Не представляю, почему никто ему не доверяет». Мы промолчали, и, очевидно, ее слова прозвучали сомнительно даже для нее самой. «Ему начинают не доверять еще прежде, чем он совершит что-нибудь неблагонадежное», — объяснила она, но почувствовала, что снова сказала что-то не то. «Ах, если бы только люди видели в нем великое, а не малое!» — яростно воскликнула она. «А вы, я надеюсь, не осудите меня, когда я вам все расскажу. Дети, обещайте не забывать, что я всегда старалась для вас, как могла». Мы растерянно заверили ее, что, разумеется, прекрасно это знаем. И она привела нас в еще большую растерянность, заявив, В том-то и беда. Но она так и не объяснилась, потому что в дверях появилась Констанция и предложила: «Не лучше ли нам всем позавтракать?» Мы плотно поели, потому что чувствовали себя так, будто уже не один час провели на ногах и переделали много дел. Мама отошла со своей чашкой чая к окну и сказала: «Как странно. Сегодня чудесный день, но ветреный, листья быстро опадают». Внезапно она развернулась к нам и спросила: «Дети, разве не в это время в Кью расцветает лопожерия?» Мы ответили, что в это, и она спросила: «Розамунда, ты когда-нибудь видела лопожерию в Temperate House?» И когда Розамунда ответила, что, кажется, нет, мы все сказали ей, что если бы она видела, то запомнила бы, потому что это одно из самых прелестных вьющихся растений на свете. А мама сказала, что мы проведем день в Кью. Выезжать слишком рано было бессмысленно, потому что теплицы открывались только после часа дня. Но мы выехали раньше, чем собирались, потому что из Lovegrove Gazette прислали человека спросить, где папа. Оказалось, что он не появлялся в редакции последние 3 дня. А едва мама разобралась с ним, как нас посетил еще какой-то человек, которому папа задолжал денег. Долг был небольшой, но мама раньше о нем не слышала. Потом она пришла в гостиную, послушала, как Мэри занимается, и произнесла так тихо, как никогда не говорила, если мы плохо играли: «У тебя ничего не получается». Потом она забрала у меня из рук сочинение по-французскому и сказала: «Я 10 000 раз говорила тебе, что причастия прошедшего времени, образованные от глаголов, которые спрягаются с авуа, согласуются по роду со стоящими перед ними прямыми дополнениями. И я знаю, что это трудно запомнить, потому что сложно понять, какая логика стоит за этим дурацким согласованием. Но ты 6 раз нарушила это правило в упражнении, которое явно написано специально для того, чтобы проверить, насколько хорошо ты его усвоила. У тебя тоже ничего не получается». Она открыла французские окна и вышла на чугунное крыльцо проверить, не занимается ли в конюшне Корделия. И, послушав с минуту, издала один из своих негромких стонов. Сокровенные мысли Корделии и так были очевидны. Но когда она играла на скрипке, они проявлялись особенно явно. Так и слышалось, как она думает: «Они должны восторгаться тем чувством, которое я вложу в эту фразу». И сейчас, когда она исполняла сольную партию скрипичного концерта Бетховена, мы сразу догадались о ее намерении показать, что после этого первого трагического опыта ее искусство станет более зрелым и обретет поразительную для такой юной девушки глубину. «Остановите это несчастное дитя, а я надену шляпу и пальто, и мы сразу же уедем», — сказала мама. «Мне все кажется, что в дверь вот-вот снова позвонят. Я не могу больше говорить с посторонними о вашем папе». Мы с сестрами оделись и стали ждать маму в прихожей. Нам как будто предстояло долгое путешествие, и казалось странным пускаться в него без багажа. Розамунда, когда спустилась, выглядела такой взрослой, что мы ахнули. Она впервые надела свое новое зимнее пальто. А пальто для нас в ту пору имели большое значение, потому что хотя мы и носили фасон с подолом, не доходящим до земли, который выдавала в нас школьниц, они скрадывали такие взрослые привилегии, как талия. У этого пальто была высокая талия и длинный подол, и оно было синим, как синяя даль. Мы склонили головы в восхищении. Она доказала, что наше поколение способно на это. Мы можем стать взрослыми. Нам не хватало этой уверенности. Пальто сшили она и ее мать, но никто бы не догадался, что оно не куплено в магазине. «Даже немного жаль, что ты собираешься стать медсестрой», — сказала Корделия. «Вам с матерью стоило бы открыть собственный магазин на Бонд-стрит». «Нет, мы об этом думали, но невозможно открыть свой магазин, если у тебя нет так называемого капитала, хотя, по-моему, речь идет всего-навсего о деньгах». — ответила Розамунда, рассудительно глядя на нас своими спокойными серо-голубыми глазами. «Это не просто деньги», — объяснила я. «Это деньги, которые ты не тратишь, а откладываешь, покупаешь на них землю и оборудование и платишь людям, работающим на тебя, чтобы производить больше товаров и зарабатывать больше денег на их продаже. И необходимо тщательно заботиться, чтобы деньги поступали с определенной регулярностью. Мне это в свое время объяснил папа». Стоило мне о нем упомянуть, и он снова оказался среди нас. Когда спустилась мама, вид у нее был настолько обезумевший, что перед выходом нам пришлось привести ее в порядок. Она надела совершенно потрепанное манто, но мы не заставили ее его снять. Она любила носить его в моменты невзгод и черпала уверенность в том, что оно сшито из котикового меха. Она никогда не замечала, что мех этот настолько износился, что сквозь него виднелась блестящая мездра, а мы не указывали ей на это, потому что в ее гардеробе не было больше ничего, что она могла бы посчитать нарядным. Мы заново повязали вуаль на ее шляпе, чтобы большая дыра оказалась в стороне от ее носа. А она тем временем давала Кейт распоряжение, что нужно делать, если в наше отсутствие вернется папа. Наконец, дверь за нами закрылась. У ворот мама остановилась и произнесла: «Кейт — разумная девушка. Она пошлет за врачом, если он будет выглядеть больным. Или лучше ей это проговорить». Но мы поторопили ее. Мы, да и она сама, знали, что он никогда не вернется. Иначе никто из нас не отлучился бы из дому. Стояло бодрое осеннее утро. Одно из тех, когда погода словно наводит порядок у себя дома. Ветер метла энергично разгонял облака и нес на тротуары палую листву. Деревья выглядели так, словно их раздели, чтобы тщательно промыть дождем. Плоды на соседских яблонях отливали чистым желто-зеленым глянцем, таким же ярким, каким, наверное, был их вкус. Низкое красное солнце подсвечивало лица встречных прохожих, так что они походили на загорелых отдыхающих. Будь мы на пару лет помладше, мы бы и бегали, и прыгали среди несущихся листьев. Сейчас мы шли медленно, потому что стали старше и потому что мама внезапно сильно постарела. Она осеменила и вдыхала воздух поверхностными болезненными глотками. Мы беспокоились, что она слишком слаба, чтобы ехать в переполненном омнибусе или поезде. Но наши страхи не оправдались. Когда мы дошли до Хай-стрит, то поняли, что хотя трамваи и омнибусы, а также двуколки, повозки и экипажи оказались забиты людьми, все они ехали в противоположном направлении от нашей цели, на север, в центр Лондона. И мы вспомнили, что в тот день должна была шествовать королевская процессия. Вряд ли речь шла об особенно знаменательной церемонии, иначе зрители заняли бы места на улицах или в домах вдоль ее пути с самого утра. Но она считалась достаточно важной, чтобы привлечь столько лондонцев, что мы сели в совершенно пустой омнибус. Казалось, будто ему запретили брать пассажиров, и мы ехали зайцами, потому что превратились в невидимых призраков. А весь встречный транспорт был полон людьми, настолько же счастливыми, насколько были несчастны мы. И многие из них играли на маленьких трубах и губных гармошках и свистели в свистки. Потом мы пересели в такой же пустой поезд и приехали на диковинную станцию, которая, если не считать больницы, работного дома и канализационной фермы, расположившихся около нее, стояла в голом поле. Мы увидели, что противоположная платформа запружена толпой, готовой втиснуться в поезд до Лондона. Все держали пакеты с сэндвичами, бинокли или фотоаппараты Брауни, с легким приятным нетерпением притопывали ногами и обращали довольные лица к теплому рыжеватому солнцу. «Они напоминают хор», — сказала мама. И так оно и было. Возможно, из-за того, что мужчины и женщины служили в разных учреждениях, они не перемешались. И мужчины собрались слева, а женщины справа, точь-в-точь, как принято в хоровых обществах. Мама со своим горестным лицом и в изношенном меховом манто выглядела так странно, что их взгляды обратились к ней, словно она была дирижером, и они ждали взмаха ее палочки. Как было бы чудесно, если бы они внезапно запели, и их песня оказалась бы так же хороша, как «Мессия» или «Сотворение мира», — добавила она. На пару секунд она погрузилась в свою фантазию, а потом отвернулась и пробормотала. «Если необычайные события непременно должны случаться, то пусть лучше они и будут такими». Когда мы пошли рядом с тополями на другую станцию, ветер кулаком поочередно стукнул каждое дерево, и на дорожку и топкие поля посыпались золотые листья. Мама покачнулась, как от удара, и вцепилась в свою дешевую шляпу, словно в сокровище. Корделия и Розамунда нагнали ее, и она взяла их под руки. А мы с Мэри и Ричардом Куином плелись позади, подстраиваясь под ее медленный шаг, и заметили новую перемену. Когда мы были маленькими, мы представляли, что здание из красного кирпича в поле впереди нас, больница, работный дом и канализационная ферма — это гробницы, построенные вокруг убитых в бою огров, слишком больших, чтобы их похоронить. Мы с восторгом узнали, или скорее придумали, что длинные бараки работного дома возведены вокруг тел высоких огров, а домики и башни больницы и канализационной фермы — вокруг коренастых огров, которые были поперек себя шире. Почему же сегодня эта веселая чепуха не доставляла нам никакой радости? Когда мы подошли к кошмарному синевато-багровому кирпичному домику в конце тополиной аллеи, то увидели на садовой калитке знакомое объявление и по памяти прочитали его вслух. «Требуется машинистка для печатания писем в обмен на уроки плавания». Но теперь эти слова, когда-то смешившие нас до колик, стали похожи на любые другие сухие казенные фразы, такие как «по газонам не ходить» или «товарный двор в той стороне». Неужели для того, чтобы шутить над зданиями, нужно, чтобы папа работал дома в своем кабинете? Сейчас казалось, что да. Мэри отстала и шаркала ногами, словно мы были не почти взрослыми, а еще совсем маленькими. Мы увидели на склонах холма белые кладбищенские могилы. Ричард Куин показал на них и пробормотал. «Это самое главное. Папа не умер. О, Роуз, я так боюсь смерти». «Почему?» — спросила я. «Она наверняка не так уж плоха». «Как? Лежать под открытым небом в дождь и холод не так уж плохо?» — спросил он. «Ты не почувствуешь ни дождя, ни холода», — ответила я. «Как ни крути, живым все равно теплее», — возразил он. «Но смерть займет всего мгновение», — сказала я. «Ах, бедный Ричард Куин, мне так жаль, что ты ее боишься. Наверное, это ужасно». «Ты не понимаешь. Я боюсь не в том смысле. Если бы пришлось умереть, я бы это сделал, я бы не убежал». Но он смущенно рассмеялся. «Это так дорого, так хлопотно. Так неприятно». Неожиданно он пожал плечами, посмотрел вперед на Розамунду и, словно зная, что она поймет лучше, что он имеет в виду, побежал к ней. Когда мы добрались до другой станции, из нее толпой валили люди, раскрасневшиеся не только от румяного солнца, но и от спешки. Они торопились занять места у тормозных колодок, и машинисты и кондукторы подгоняли их, крича, что поезд опоздал и нельзя терять ни минуты. Но у нас был целый день, и когда мы сели в поезд, то не расстроились, что все с него только что сошли, и он еще долго не трогался. Неважно, когда мы попадем в Кью, неважно, когда мы попадем домой, папы там не будет. Мы смотрели в окно на лагерь белых могил на холме, и они больше не казались нам войском из крестов, рухнувших колонн и обелисков, разгромившим огров, что покоились теперь в гробницах из красного кирпича на дальних равнинах. И мы не пытались угадать по вывешенному белью на задних дворах, мимо которых проезжал наш поезд, в каких из уродливых домишек, где каждый день, даже суббота, был днем стирки, живут люди странной формы. «Глупости, дети, это не предмет одежды, а половик», — говорила когда-то мама, взывая к нашему благоразумию. Но это тоже являлось всего лишь частью игры. «Нет, мама», — уверял ее Ричард Куин. «Один из старших детей вон в том доме совершенно овальный и обожает розовый цвет». Теперь нам ни во что не хотелось играть. Когда мы сошли на станции, то даже не взглянули на грузоподъемную вышку возле заброшенной фабрики и молча направились к улице с особняками, как если бы то были не мы, а совсем другая семья. Мы с Мэри отстали, но Корделия задержалась, вернулась и встала поперек дороги. Она показала на особняки по обеим сторонам от нас и произнесла: «Вы всегда на меня злились за то, что я хотела жить на такой улице. Но если бы мы были одними из тех, кто живет здесь, папа бы не ушел». В глазах у нее стояли слезы, но Мэри они не тронули. «А что за семьи тут живут? Разве Филлипсы не жили в доме вроде этих?» «Бесполезно». Корделия с болью в глазах отошла от нас, словно мы отняли у нее последнее прибежище, и она не могла представить себе иное безопасное место. Сады Кью показались нам не такими, как раньше. В них не было ничего, кроме травы, деревьев, растений, теплиц, музеев и садовников, подметавших опавшие листья. Никаких причин для восторга. Какое-то время мы безрадостно бродили, разглядывая клумбы с европейскими астрами, садовыми хризантемами и поздними георгинами. Они бросались в глаза издалека. Яркие лоскуты за лужайками с темной, унылой зимней травой, за неплотной ширмой кустов, чьи листья облетели на мокрую землю. Цветы нам понравились, но не слишком. И в самом деле, спустя годы, они стали гораздо красивее. В то время все они были слишком грубого красновато-фиолетового цвета, бордового с примесью пурпурного, который ошибочно называли винным. А комнатные хризантемы страдали от переизбытка грязно-бронзового. При виде худших из них мама резко с неодобрением вскрикивала, словно их цвет причинял мучения всему миру. Потом мы свернули, чтобы прогуляться среди деревьев, которые, за исключением темных сосен и каменных дубов, были багряными, золотыми и серебряными. Потом мы оказались на широкой, засаженной травой Сайонской аллее, тянувшейся вдоль узкого извилистого озера и устремленной к текущей внизу Темзе и зубчатому дворцу герцога Нортумберленда Сайон-хаусу на другом берегу. 6 месяцев назад мы гуляли здесь с папой. Из-за этого воспоминания мы отошли подальше друг от друга и растянулись по всей ширине аллеи. Я высоко держала голову и не моргала, чтобы никто из садовников, работавших среди деревьев по другую ее сторону, подняв взгляд, не заметил, что я плачу. Где был мой отец? Не исключено, что здесь. Он с таким же успехом мог находиться в садах Кью, как и в любом другом месте, кроме нашего дома. Он мог быть в пагоде, которая возвышалась над кронами деревьев к югу, стоять там на любом из 10 красных балконов под любой из синих крыш. Возможно, он застыл в одной из теплиц среди невесомого резного однообразия огромных папоротников. Он мог прятаться среди галереи первого этажа Сайон-хауса на том берегу. Он мог прогуливаться в каком-то из сумрачных музеев, где поперечные срезы деревьев и гипсовые модели жуков плавают в полусвете за стеклянными дверцами шкафов, под стеклянными крышками витрин, слабо отражающих бледный свет и создающих полумрак, в котором человека так легко принять за тень, а тень — за человека. Я закрыла глаза и притворилась, что мой отец сейчас в каком-нибудь из этих мест, что он окажется сразу везде, что моих отцов несколько, и я найду их всех. Я найду его, где бы он ни скрывался. И пусть даже он захочет отвергнуть меня, ничего страшного, если это доставит ему удовольствие. Главное, чтобы он был рядом и мог так со мной поступить. Но он, конечно, меня не отвергнет. Я же его любимица. Я невольно улыбнулась про себя. Ведь, разумеется, так считал каждый из нас, кроме мамы, которая думала только о том, как сильно она его любит. Корделия перешла аллею и сокрушенно проговорила: «Посмотрите на Ричарда Куина». Впереди нас шла мама, волоча по траве длинный черный подол, качая головой и разговаривая с папой. А перед ней Розамунда и Ричард Куин. Он легко, но с мрачным лицом, бежал спиной вперед и жонглировал тремя мячиками. Иногда он останавливался и медленно бросал один из мячиков Розамунде, и та возвращала его обратно. Розамунда обожала играть с ним в мяч. Когда она пыталась играть в спортивные игры, то становилась неуклюжей, как если бы неуклюжесть была телесным выражением ее заикания. Как бы она ни старалась, она роняла любой мяч, который ей бросали силой. По этой причине Ричард Куин иногда отказывался от своей великолепной ловкости и легонько кидал ей мячик, почти раскрытый ладонью, и тот медленно-медленно летел по воздуху. И она очень медленно бросала его обратно, и это зрелище завораживало. Наблюдать за ними было так же приятно, как если бы кто-то огромный, способный объять взглядом всю Вселенную, наблюдал за движением звезд. «Зачем он только взял с собой эти мячики? Только не сегодня», — сказала Корделия. «Ах, если бы он мог пойти в частную школу!» — горестно выпалила она. «Он не получает совершенно никакого воспитания. Он не думает ни о чем, кроме дурацких игр. И я говорю не только о крикете. И играет на всех этих инструментах, но ни одним не занимается всерьез. Это нечестно по отношению к нам». Возможно, отец был в пагоде, высоко над землей, в маленькой круглой комнатке, занимающей весь этаж. И винтовая лестница, на которую он больше никогда не ступит, казалась дырой у его ног, изгибом потолка над его головой. Он застыл и дал себе слово оставаться там до самой смерти, не выглядывая в окно, не делая ничего-ничего. И впадины под его высокими скулами становились темнее и темнее. Если он был готов на нечто настолько абсурдное, как жизнь без меня, то мог бы решиться и на такую нелепость. Я не ответила, и Корделия разозлилась. «Хуже всего теперь придется мне», — вздохнула она. «Случись это на пару лет позже, и все было бы в порядке». Она отошла, опустив взгляд, качая головой и сложив руки за спиной. Мы все подошли к озеру и остановились у кромки воды, а я побежала дальше, прочь от своей боли, к концу аллеи, навстречу ветру, срывавшему листья с каштанов, у меня над головой. Но Ричард Куин бегал быстрее и догнал меня. «Возвращайся», — сказал он. «Мама слышала вдалеке гудок, так что мы думаем, что, наверное, уже час, хотя мы и не совсем уверены, потому что сегодня суббота, и теплицы должны стоять открытыми». В нашем семействе без часов время всегда угадывалось, а не определялось по циферблатам, причем часто на основании куда менее точных примет, чем это. Так что сейчас они думают, что делать. То ли пойти перекусить сэндвичами на скамейках возле большого пруда, то ли, раз уж мы рядом, сразу посмотреть на Лапажерию. Мама и остальные стояли спиной к коричневому озеру рядом с ивой, медленно ронявшей на траву и воду узкие лимонно-желтые листья. Один листок, покружившись в воздухе, упал на плечо маминого темного манто и остался там, словно погон со странного мундира. Он был тускло-желтым, и казалось, что он изготовлен из какого-то толстого мертвого материала, вроде кожи. «Что нам делать?» — слабым голосом произнесла она. Мы ощутили еще одну утрату, такую же странную, как и утрата наших игр. В отличие от других отцов, Папа никогда не участвовал в организации наших жизней. Если нужно было подумать насчет школы или устроить нам какие-никакие каникулы у моря, этим всегда приходилось заниматься маме. И мы часто были вынуждены решать сами за себя, хотя большинство людей посчитали бы, что мы для этого слишком малы. Мы этим не тяготились, потому что нам нравилась самостоятельность. Но сейчас, когда папа ушел, нами овладела нерешительность. По-видимому, раньше он помогал просто своим присутствием. «Вам пора есть. Вы так быстро растете. Вам нужно регулярно питаться». «Но лопожерия рядом», — сказала мама. «Давайте посмотрим на нее», — предложила Мэри. «Ты устала, и туда ближе идти». Но было слышно, что ей все безразлично. «Где бы я ни оказалась, я все равно стану ходить туда-сюда», — пробормотала мама. «Я не могу стоять спокойно. Не думайте обо мне». «Имеет смысл пойти посмотреть на лопожерию, раз она недалеко», — произнесла Корделия. «Но ведь вы всегда любили есть сэндвичи около пруда», — сказала мама. «Да, но в основном, чтобы не давать ничего черным лебедям», — ответил Ричард Куин. «Мы постановили, что в злобных австралийских черных лебедей на пруду переселяются души людей, которые ужасно разговаривали с мамой, когда приходили требовать денег, или грубили детям. И нам доставляло удовольствие никогда не давать им ни крошки хлеба и приберегать его для более добрых птиц. Ну их, они только обрадуются, что мы сегодня так несчастны». Но никто не двинулся с места. Мы ни на что не могли решиться. «Пожалуйста, мне бы очень хотелось посмотреть сейчас на лопожерию», — сказала Розамунда. «Ну, конечно, я совсем забыла», — отозвалась мама. «Мы ведь приехали сюда, потому что Розамунда никогда ее не видела». Лопожерия росла под углом от Temperate House, там, где низкая крыша, и ее было очень хорошо видно. Листья у нее обыкновенные, похожие на листья клематиса. И это хорошо, потому что смотреть стоит только на цветы. Они небольшие, примерно с мизинец, розовые и как бы восковые. Их сложенные бутоны напоминают аккуратные продолговатые свертки с маленькими рождественскими подарками. А когда они распускаются, то становятся похожи на обычные колокольчики. И их не слишком много. Они висят на стеблях достаточно далеко друг от друга, чтобы можно было полюбоваться каждым по отдельности, но не настолько далеко, чтобы стебель казался куцым. Умеренность вообще характерна для этого вьющегося растения. Цветы розовые, но не слишком яркие. И они не вянут на стеблях, а опадают во всей красе и остаются лежать на земле такими же гладкими, словно и впрямь сделаны из воска. Если их поднять, то можно заметить, что цвет их не случайно кажется не слишком ярким. Лепестки покрыты очень бледной белой сеточкой, которую издалека совершенно не видно, но которая делает цвет приглушенным. Когда Розамунда увидела ее, то потеряла дар речи от восторга и стала такой же молчаливой, как и в тот день, когда мы впервые привезли ее в Кью. Это доказывает, что некоторые вещи могут быть одновременно прелестными и великолепными, сказала мама. Как Мендельсон, скрипичный концерт. Та-да-та-да-та-да-та-да, дружно запели мы. Нам повезло, что в садах не было никого, кроме нас. Мы встали в круг и смотрели на лопожерию. И мама вздохнула. Хотелось бы мне задержаться и посмотреть на нее подольше. «Ну так задержись, мама», — сказала я. «А как же ваши сэндвичи?» — возразила она. «Вам нельзя пропускать приемы пищи. У вас растущие организмы, и вы все должны ложиться пораньше. Начнем сегодня же. Это безобразие. А теперь пойдемте есть». «Почему бы нам не устроить пикник прямо здесь?» — предложила Мэри. «Здесь нельзя?» Нерешительно ответила мама. «Нас выгонят?» «Сразу за углом садовник поливает японские рододендроны», сказал Ричард Куин. «Пойду спрошу у него разрешения». «И если он разрешит, — наказала мама, пока его не было, — в помните, что нельзя уронить ни крошки, ни клочка бумаги». Она оглядела аккуратные, посыпанные песком дорожки, ухоженные высокие папоротники и кустарники, чистые сияющие своды и стены вокруг нас. «Здесь прибрано, словно у кого-то дома. Намного прибраннее, чем у нас. Почему у нас вечно все разбросано? Но мы все так усердно трудимся. У нас нет времени. Дети, как усердно вы трудитесь!» Она обвела нас оценивающим взглядом. «Вы, по крайней мере, сможете одеваться практичнее, чем я в вашем возрасте. Я вспомнила об этом благодаря теплице. В молодости я ходила на садовые приемы в Эдинбурге. Там джентльмены всегда гуляли с дамами по теплицам. И было сложно не зацепиться за растения своими рукавами жиго. Однажды я сшибла горшок с первоцветами. Никогда этого не забуду. Но такое случается со всеми, кто только начинает выходить в свет. Случится и с вами. Постарайтесь не слишком огорчаться. Но, во всяком случае, вы не будете так стеснены в движениях. Вам не придется носить большие рукава, турнюры или высокие воротники. Но вы-то, наверное, умели носить тяжелую одежду. Вы двигаетесь быстро и плавно, — сказала Розамунда. Мама мысленно перенеслась в прошлое. Да, я любила носить некоторые свои платья. Я помню их до сих пор. Ах, дети, как глупо с моей стороны было радоваться, что вы станете носить практичную одежду. Я надеюсь, что у вас будет много-много нарядов, и не только практичных. У мамы есть фотография, на которой вы в платье с длинным шлейфом, — сказала Розамунда. Да, атлас из Лиона, белый, но отливавший розоватого серым в тени. Длинный-длинный шлейф. Мама говорит, что вы так прекрасно управлялись с ним, — добавила Розамунда, — что он всегда находился ровно там, где вам было нужно. «Констанция хорошая подруга. Так приятно, что она это помнит», — сказала мама. «Да, я так гордилась тем шлейфом. Я шла по прямой через эстраду, а он волочился за мной. Потом, когда я садилась за фортепиано, он изящным рыбьим хвостом не спадал в зал, а мои ноги оставались свободными для педалей». Она просияла, а потом с вызовом взглянула на нас. «В том, чтобы хорошо выглядеть на сцене, нет ничего дурного», — мягко добавила она. «Хотя, разумеется, на первом месте должна быть музыка». Мы удивились, услышав, что когда-то мама придавала значение одежде. Раньше она всегда казалась нам орлицей, но в эту минуту мы увидели перед собой колибри. Неожиданно мама с горечью посмотрела на Лопожерию. «Она такая неиспорченная. Глядя на нее, невозможно поверить, что все в этом мире портится. Но как это глупо и неблагодарно забывать, что прежде чем что-то пришло в негодность, его испортили!» — воскликнула она. «Когда я выходила замуж за вашего отца, меня считали весьма привлекательной». Она высоко держала голову и с уверенностью говорившей о том, насколько она потеряна, забита и не способна составить верное представление о материальных вещах, погладила залоснившийся мех старого котикового манто, как если бы этот предмет одежды был достоин ее прежней. Ричард Куин прибежал обратно и радостно сообщил. «Садовник говорит, что устраивать здесь пикники строго запрещено, и что нам, конечно же, можно сделать это. А еще он говорит, что нам следует пододвинуть вон ту скамейку для горшков, чтобы ты могла присесть. Это тоже строго запрещено». Он расстелил для мамы на скамейке свое пальто, и мы собрались вокруг и стали уговаривать ее съесть сэндвич. «Поешь, поешь», — упрашивали мы. «Нельзя морить себя голодом. За завтраком ты лишь попила чаю». Еда была сейчас нашим единственным способом проявить свою любовь. Она взяла сэндвич, чтобы сделать нам приятно, и стала без аппетита есть его, глядя на Лопожерию. Даже лучшие иллюстрации в старинных книгах не дают никакого представления об ее изяществе и сдержанной красоте, — сказала она, но вскоре вздохнула. «Если б я только знала, что было в том шкафчике!» Мы не хотели говорить на эту тему. Перед глазами у нас по-прежнему стояла распахнутая дверца над каминной полкой, настолько же ужасающая, насколько прекрасна была Лапажерия. Когда мама в тот первый день открыла дверь дома в Кэролайн Лоудж, мы подумали, что в нем орудовал грабитель. Что ж, мы не ошиблись. «Наверное, у него были какие-то причины его открыть», — сказала мама, скользя взглядом по нашим лицам. «Наверное, он вспомнил что-то из прошлого. Возможно, после смерти миссис Уиллоуби пропали какие-то из ее драгоценностей, и он догадался, что они там, и оставил их на черный день. Если бы я была уверена, что за них действительно можно выручить большую сумму». Мы не знали, что сказать. Мне пришло в голову, что мама, наверное, показалась бы неудобной женой любому мужчине. Она слишком смело говорила обо всем вслух. «Дорогие мои, не надо так смотреть», — взмолилась она. «Я же сказала вам, я смогу пережить уход вашего папы, только если он не ушел с пустыми руками. Видите ли, я очень-очень виновата». Мы обступили ее и стали уверять, что она ни разу в жизни не сделала ничего плохого. Каждый из нас в одной руке держал сэндвич, а другой гладил маму. «Вы не знаете, о чем говорите», — слабым, натреснутым голосом возразила она. «Я поступила очень дурно. Я кое-что от него утаила, хотя должна была отдать это ему». «Мама, ну что за глупости?» — сказала Корделия. «Разве у нас есть что-то, что могло бы иметь ценность хоть для него, хоть для кого-то другого?» «Портреты», — ответила мама. «Портреты в ваших комнатах. Это не репродукции». Мы выбрали из наших платков самый чистый и дали его ей. «Это настоящий Лоуренс?» — спросила Мэри. «И настоящий Гейнсборо?» «Но, мама, этого не может быть, ты наверняка ошибаешься», — сказала Корделия. «Если бы это были оригиналы, то они стоили бы очень дорого, а у нас нет ничего ценного». «Да, милая», — заверила мама, — «они очень дорогие. Я же говорила, чтобы вы не волновались. Не знаю, сколько они стоят, но этого хватит всем нам на несколько лет, пока вы получаете образование. Я напишу мистеру Марпурга, у него есть чудесные картины, и спрошу, к какому торговцу лучше обратиться. Думаю, что он поможет нам, хотя ваш папа и причинил ему много хлопот. Он явно очень восхищается вашим папой. А хуже всего то, что я всегда знала, что они очень дорогие, и ничего не говорила вашему папе. Первый торговец сказал нам, что это репродукции, но я ему не поверила. У него был кошмарный акцент, с которым разговаривают эдинбургцы, когда пытаются подражать англичанам. Они называют его вест-эндским и глотают все гласные. Думаю, он пытался купить у нас картины за бесценок, потому что слышал, как плохо в газете обходятся с вашим папой. Именно поэтому я пригласила посмотреть на них другого торговца, хорошего человека. А он привез из Глазго еще одного специалиста, некоего мистера Рида, и оба они предложили мне за них деньги, огромную сумму. Но я не могла сказать вашему отцу. Я позволила ему и дальше думать, что это ничего не стоящие репродукции. Я чувствовала, что должна сделать это, иначе они бы тоже пропали, как все остальное. Ричард Куин, один из цветков Лапажерии только что упал на землю. Посмотри, сможешь ли ты достать его для меня, никуда не наступив?» Она положила розовый колокольчик себе на ладонь и стала его разглядывать. А мы застыли в молчании, пораженные услышанным и маминым ужасным тихим раскаянием, которое засело в ней так глубоко, что добраться до него и уничтожить его было нам не под силу. «Но, мама, ты не сделала ничего плохого», — сказала Мэри. «Мы все знаем, что у папы деньги не задерживаются, и что если они у него появляются, то сразу пропадают, тают как снег». «Нет», — возразила мама, — «я поступила дурно, ведь я этим все испортила. Проявите же благоразумие и постарайтесь понять, что я, конечно, не чувствовала бы себя сейчас так плохо, если бы ничего не скрывала от вашего отца и могла сказать себе, что отдала ему все, что у меня было». «Мама, мама!» — воскликнула я. Не говори, как эта мерзкая гадина терпеливая Гризельда. Роуз, не употребляй таких отвратительных выражений. Пожалуйста, попытайтесь понять, что я поступила плохо. Неужели вы не видите, что, возможно, мне следовало дать вашему отцу последний шанс, рассказав ему о картинах и позволив взять и эти деньги тоже? Ведь это были портреты его родных. Вдруг он бы отнесся к вырученным за них деньгам иначе и сохранил бы их для вас, дети. И тогда мы стали бы уважать друг друга еще больше. Вдруг он обратился против меня, потому что знал, что я с ним не откровенна. В последнее время, когда дела шли все хуже и хуже, я часто думала об этих портретах и о том, что благодаря им вы в безопасности. И он, возможно, чувствовал, что я что-то скрываю, и страдал от того, что ни на кого нельзя было положиться по-настоящему. Вдруг именно поэтому он тогда молча прошел мимо меня на улице. «О, я подвела вашего отца!» Я дернула Розамунду за рукав, и мы отошли по присыпанной песком дорожке и остановились под сенью резных пальмовых листьев, где нас никто не мог услышать. «Розамунда», — сказала я знаю кое-что про папу, что заставило бы маму понять, что на него нельзя было положиться и что он никогда не подумал бы ни о ней, ни о нас. Чтобы добиться помилования миссис Филлипс, он хотел опубликовать памфлет против судьи. А это считается неуважением к суду, и он знал, что его за это посадят в тюрьму. Но ни на минуту не задумался, что произойдет с нами. «Думаешь, стоит ей сказать?» «О, но вряд ли ты сможешь рассказать ей про кузена Пирса что-то такое, чего бы она не знала», — заикаясь, ответила она. Я замялась. «Ты уверена? Мамы знают о папах намного больше, чем мы», — с нехарактерной для нее уверенностью ответила она. Я недоумевала, почему она так считает. Мне часто казалось наоборот. Когда мы вернулись, мама говорила: «Видите ли, вашим папой движет сила, которой он не может сопротивляться, и эта сила тянет его на дно. Вот почему он совершает такие странные поступки. Его великие таланты и умения нравятся, удерживают его в этом мире, но ему приходится прилагать усилия, чтобы не упасть с той высоты, что по праву принадлежит ему. Вот почему он ушел. Он оставил вас не потому, что не любит, а потому что эта сила, которая желает, чтобы он упал, толкает его на самоубийственные поступки, и он не хочет, чтобы вы погибли вместе с ним. Он ушел один, без единого человека, способного о нем позаботиться, только для того, чтобы уберечь вас. Он не может дать вам того, что дают своим детям другие отцы. Ему это не дозволено. Но он дал вам все, что было в его силах, вашу безопасность. Вы должны помнить об этом всю жизнь. Он такой, какой он есть, и его невозможно не любить. Но посмотрите, на что мне пришлось пойти. Ах, дети, если любите кого-то, всегда давайте ему шанс. Но нет, я предостерегаю вас не от настоящей опасности, которая угрожает вам прямо сейчас. Я люблю вашего отца, но я не дала ему еще один шанс. Это было бы так просто. Мне ничего не стоило бы отдать ему последнюю рубашку. Мне многого не надо. Да что там, мне и жизни не жаль. Но я не смогла сделать это из-за вас, дети. Ради вас я обязана была сохранить хоть какие-то деньги, до которых он не смог бы добраться. Вы не знаете, через что он прошел. Азартные игры хуже моли и ржи. Они не оставляют после себя даже лохмотьев и ржавого металла. Съедают все подчистую. Если бы кто-то из вас заболел, и вам бы потребовалась операция или лечение в санатории, что бы я делала, если бы не сохранила портреты? Что бы я делала завтра? Ни дома, ни в банке, пожалуй, не найдется и 5 фунтов. Я должна была сохранить портреты ради вас, но тем самым разрушила все между мной и вашим отцом. Это несправедливо. Почему мне приходится выбирать между своим долгом перед вами и своим долгом перед ним? Я знаю, что в конце концов, если мы и дальше будем продолжать трудиться, все наладится, но не знаю как. «Мама», — сказал Ричард Куин, — «мама». Но она, не слушая, продолжала. «В любом случае, похоже, что мне было бы лучше либо с вашим папой, либо с вами. Что мне не суждено быть с вами одновременно. Но это же нелепо, ведь я не могу жить без вас. И вы — это вы, потому что он ваш отец. В каждом из вас его частичка. Я не хочу потерять ни одного из вас. Как разрешить эту головоломку? Но вы видите, что я не обрету покоя, если не смогу верить, что он нашел в том шкафчике что-то ценное». Она закрыла лицо руками. «Мама», — сказал Ричард Куин, — «мама». Но она по-прежнему не слушала. Не верилось, что она не слушает, когда к ней обращается Ричард Куин. Мы оказались правы. Ее горе лежало так глубоко, что нам было до него не дотянуться. «Ну, зато, Роуз, тебе больше нечего бояться», — заикаясь, проговорила Розамунда. Мама отвела руки от лица. «Роуз, тебе было страшно?» Не успела я ответить, что Розамунда ошибается, как она с дуру выпалила. «Да, ей было страшно. Им всем было страшно, но они ничего не говорили, потому что боялись вас расстроить. Но девочки уже давно волновались. Они всегда очень завидовали, когда я говорила, что собираюсь стать медсестрой, потому что для меня все так легко устроилось. И, конечно, они не знают, как им стать музыкантами без должной подготовки. А Ричард Куин ломал голову, что ему делать, если придется бросить школу намного раньше положенного. И сегодня утром, конечно, оказалось, будто произошло то, чего они боялись». Мы не могли поверить, что она такая дура. Мы сверлили ее разъяренными взглядами, но она в ответ бессмысленно посмотрела на нас и спросила: «А почему я не должна говорить правду?» Мама ожила у нас на глазах. «О, мои бедные дети!» — вздохнула она, раскрывая нам объятия, и даже не заметила, что уронила на землю цветок лопожерии. «Как же не бояться, когда того и гляди, останешься совсем без денег!» — сказал Ричард Куин, на самом деле не боявшийся ничего на свете, кроме того, что папа может умереть. Мы все прижались к ней еще крепче и стали наперебой признаваться, какими брошенными и беспомощными себя чувствовали. Как мы боялись, что кузен Ральф не разрешит нам остаться в доме, если не сможем платить за аренду. Как отчаялись когда-нибудь стать музыкантами. Как мы тоже с ужасом представляли, что один из нас заболеет. Как иногда нам казалось, что мы умрем с голоду. И что теперь все это позади, благодаря тому, что она сохранила портреты. В свете, лившемся сквозь высокие стеклянные своды и зеленую путаницу ветвей и лоз, мама выглядела еще бледнее, чем обычно. Но все-таки было видно, что она снова сильна и здорова. «Вам следовало бы знать, что я сумею как-нибудь о вас позаботиться», — пробормотала она. «Но подумать только, что я и не подозревала о ваших чувствах. Ах, дети! Вы должны всегда говорить мне, когда вам страшно».